Жрецы уставились друг на друга. Лица их исказил страх. «Эй!» — сказал тот, что не был верховным. «Уж не думаешь ли ты, что это...» «Здесь? Прекрати! Мы в самой середине жутких, непроходимых джунглей!» Верховный жрец попытался улыбнуться. «Это никак не может быть!» Шаги приближались. От ужаса жрецы кинулись друг другу в объятия. «Госпожа Торт!» Двери распахнулись, темный ветер ворвался в помещение, задул свечи и разбросал, словно клетчатые снежинки, все карты. Жрецы услышали, как очень крупный бриллиант достают из его оправы. «Благодарю вас!» Спустя некоторое время, убедившись, что ничего страшного больше не произойдет, жрец, который не был верховным, сумел найти трутницу и после нескольких неудачных попыток зажег таки свечу. По стенам затанцевали тени статуи. Жрецы подняли взгляд к дыре, на месте которой совсем недавно сверкал самый крупный на плоском мире бриллиант. Еще через некоторое время верховный жрец вздохнул. «Ладно, ничего страшного. Давай посмотрим на это с такой стороны. Ну, кто, кроме нас, об этом узнает?» «Да, я как-то и не подумал. Послушай, а можно я завтра побуду верховным жрецом?» «Твоя очередь в четверг». «Перестань. Тебе что, жалко?» Верховный жрец пожал плечами и снял с головы тиару верховного жреца. «Знаешь, что меня больше всего угнетает?» — сказал он, взглянув на статую Офлера. «Некоторые люди, ну, совсем не умеют себя вести в священных местах». Смерть пересек весь мир и снова приземлился во дворе фермы. Когда он постучал в дверь кухни, солнце уже опускалось за горизонт. Госпожа Флитвард открыла дверь, вытирая руки фартуком. Она близоруко прищурилась, рассматривая гостя, потом отшатнулась и сделала шаг назад. «Билл Двер, как ты меня напугал!» «Я принес вам цветы». Она посмотрела на мертвые высохшие стебли. «А также шоколадное ассорти. Такое очень любит дама». Она посмотрела на черную коробку. «А еще у меня есть бриллиант, который будет вам лучшим другом». Камень поймал последние лучи заходящего солнца. Госпожа Флитвард наконец обрела голос. «Билл Двер, что ты замыслил?» «Я пришел, чтобы увести вас от всего этого». «Да? И куда же?» «Этого смерть не предусмотрел». «А куда вы хотите?» «Сегодня я предполагала пойти на танцы», — твердо заявила госпожа Флитвард. Такого поворота событий смерть тоже не планировал. «Что это за танцы?» «В честь уборки урожая. Ну, понимаешь, это такая традиция. Когда урожай собран, начинается праздник, как День Благодарения». «Благодарение кому?» «Не знаю. По-моему, никому в особенности. Просто общая благодарность». «Я собирался показать вам чудеса, прекрасные города, все, что вы захотите». «Все?» «Да». «Значит, мы идем на танцы, Билл Двер. Я хожу туда каждый год. Люди надеются на меня. Надеюсь, ты меня понимаешь». «Да, госпожа Флитвард». Он взял ее за руку. «Что, ты уже хочешь идти?» Удивилась она. «Но я не готова». «Посмотрите». Она посмотрела на свой внезапно появившийся наряд. «Это не мое платье, оно так сверкает». Смерть вздохнул. Великие любовники плоского мира явно не встречались с госпожой Флитвард. Казанунда отдал бы кому-нибудь свою стремянку и ушел на пенсию. «Это бриллианты. Таким бриллиантом позавидовал бы даже король». «Какой король?» «Любой». «Да ну». Бинки легко скакала по дороге в город. После путешествия по бесконечности обычная пыльная дорога покажется приятным развлечением. Сидящая за спиной смерти госпожа Флитвард исследовала шуршащее содержимое коробки темного очарования. «Ну вот», — сказала она, — «кто-то съел все трюфели с ромом». Снова зашуршала бумага. «И с нижнего слоя тоже. Терпеть не могу людей, залезающих на нижний слой, когда первый еще не съеден. И наверняка это сделал ты, потому что на обратной стороне крышки есть маленький план, на котором показано, где должны лежать трюфели с ромом. Бил Двер. Мне очень стыдно, госпожа Флитвард. А этот большой бриллиант чересчур тяжелый, хотя очень красивый, конечно. Неохотно признала она. Где ты его взял? У людей, которые думали, что это слеза Бога. А это не так? Нет, боги не плачут. Это обычный углерод, который подвергся воздействию огромного давления и высокой температуры. Вот и все. Внутри каждого уголька есть бриллиант, которому не терпится выйти на свободу, да? Да, госпожа Флитвард.